Ну вот и хоть какая-то ясность появилась, тяжело вздохнул я, нам нужно как раз 2 дня, чтобы дать монахам время, так что завтра опять отправишься на переговоры. Как там, кстати, монахов наших встретили? Непонятно, задумался Карлос, они разошлись возле берега так, что я приказал матросам приструнить их. Мы передавали их португальцам связанными и с кляпами во рту. Будем надеяться, что у них все получится. Кстати, есть мысль, как можно немного затянуть переговоры. Ну-ка, интересно, я поощрительно кивнул головой. Монахи же с якобы захваченного нами португальского судна, начал Карлос, так вот, а что если завтра предложить губернатору обмен? Команда на команду, потянем время. Какая-то мысль мелькнула у меня в голове. Я поднял руку, прерывая разговоры в каюте. Мол, цыц всем, Чапай думает, обмен. Команда корабля, ведь это же прекрасно. Слушай, Мур, а найдется у тебя человек 50 отчаянных парней. Я повернулся к ирландцу, которые смогут выдать себя за португальцев и попытаются захватить форт изнутри. Только действовать придется почти голыми руками и ждать потом помощи довольно долго. Слушай мою мысль, Мур, если мы произведем обмен, куда освобожденных моряков поведут, учитывая, что разместить их почти негде, а скоро возможно начнется бой, в казармы, заулыбался Мур, в казармы форта Монтре, больше некуда, в остальных укреплениях нет подходящих помещений, вот и я так думаю, мысль была почти безумная и все же я ее высказал, но парни будут только с ножами, и возможно удастся пронести несколько пистолетов, замаскируем несколько человек под раненых, под повязками и спрячем, остальное оружие им предстоит добыть в бою, тут нужны только добровольцы, и хоть немного владеющие португальским, хотя бы десяток таких найти, которые смогут отвечать на вопросы и отвлечь на себя внимание, за капитана вот только кого отправит, твои парни Мур не подойдут, тут нужен именно моряк, я пойду, Алан поднялся с кресла и зловеще улыбнулся, саблей и пистолетом я владею, португальский знаю и как раз капитан, ты адмирал Алан, а адмиралы в атаке не ходят, покривил я душой, сам-то ты Витя, будучи адмиралом в прошлом сколько раз с автоматом в десант ходил, или в этом времени с саблей на абордаж, так что ходит, и еще как, и Алан конечно отличная кандидатура, и боец он классный, но я терять его не хочу, и кроме того ты португалец, как ты будешь воевать против своих, моя новая родина Форт-Росс, я вас не подведу. Кем я был в Португалии, рыбаком и купцом-неудачником, что сделала для меня Португалия, а вы поверили в меня и теперь я адмирал вашего флота, да и других кандидатов все равно нет, возразил мне Алан, мог бы пойти Карлос, но его опознают, а меня никто не видел и в лицо не знает, я смогу нормально поддержать разговор и ответить на все вопросы, чтобы нас особо не донимали, сразу заявлю им, что вы вот-вот пойдете в атаку и у них не будет на нас времени, ладно. Мы придумаем другой план, пошел я на попятую, хрен ты у меня куда со шканцев уйдешь, ишь чего удумал паршивец, он там саблей махать будет, а я тут переживать за него, а ведь это возможность малыми силами и без штурма захватить одно из основных укреплений Макаа и резиденцию его губернатора, задумчиво протянул Мур, я бы и сам пошел если бы мог, людей и корабли сохраним, если получится. Подкрепление диверсионной группе я обеспечу, если Анатолий сумеет договориться с мандарином конечно, со стороны материка форт не укреплен, высадим скрытно ночью несколько лодок с бойцами и во время атаки диверсантов они придут на помощь Алану, пушки форта направлены в море, но могут бить и по фортам залива и по крепости Гуя, да и до города они достанут, форт надежно защищен, если мы его захватим, выковырнуть нас оттуда будет почти невозможно. Нужно соглашаться, Алан прав, ваш план гениален. Твою дивизию, вздохнул я и тихо прошептал, чтобы никто не услышал, вот кто меня за язык тянул. Соглашайтесь, господин Виктор, Алан подошел ко мне, не переживайте за меня, я справлюсь. Бойцы Мура одни из лучших, да и я чего-то стою. Неожиданная атака, и все будет решено. Лучшего мы ничего не придумаем, иначе придется пушками ломать оборону, с неизвестным итогом, форт и корабли подавят батареи в заливе, и основные силы смогут беспрепятственно высадиться, у нас все получится, я смотрел на Алана, и понимал, что он прав, только диверсия позволит нам избежать больших потерь, диверсия и золото, брат Анатолий и Алан, наш ключ к успеху, мне действительно некуда деваться, взять полуостров тупой атакой на укрепление не получится, а, была не была, мы и не такое делали, смелость города берет, а наш план не только смелый, он безумный. Дуракам везет, должно повезти и нам. Хрен с вами. Я махнул рукой, делаем. Готовьте людей, все должно быть продумано до последней мелочи. У нас 2 дня на подготовку. Завтра утром Карлос идет, договаривается об обмене. Глава 16. Об обмене Карлос договорился без проблем. Весть о том, что у меня имеется пленная команда португальского судна, вызвала у губернатора Макаа гнев, и он обвинил нас в пиратстве, но меняться согласился. Обмен пленными был назначен на утро следующего дня. Я ходил на нервах, от брата Анатолия и других монахов вестей не было, но мы тем не менее готовились. 50 добровольцев мы нашли легко, их было даже больше. Труднее было найти среди них бойцов с хорошим знанием португальского. Алан и Карлос отбраковывали кандидатов одного за другим. Тем не менее диверсионную группу мы собрали, готовы были и морские пехотинцы, которые должны были эту группу поддержать. Этой ночью они должны были высадиться на полуостров со стороны китайского берега, а будут ли нам противодействовать китайцы, мы до сих пор не знали. Для диверсантов мы проработали легенду, согласно которой все они были экипажем португальского шлюпа, который должен был доставить миссию иезуитов на Гоа. Каждый выучил название несуществующего корабля, порт приписки и новые имена своих товарищей. Все они в подробностях изучили историю о захвате своего судна и о бое с моим патрульным фрегатом. Для каждого человека дополнительно была придумана история жизни. Это мы делали на всякий случай. Вряд ли рядовых матросов будут опрашивать за то короткое время, что они проведут в пути от порта до резиденции губернатора, но случиться может всякое. 5 самодельных носилок с лежачими ранеными были оборудованы тайниками, в которых были спрятаны заряженные пистолеты, пороховые гранаты и другое оружие. Еще несколько человек, в том числе и Алан, будут изображать из себя легкораненых. Под их повязками тоже есть сюрпризы. У каждого диверсанта за сапожный нож и короткий тесак, привязанный к спине. И вот со всем этим они должны были вступить в бой и захватить форт. Казармы форта должны быть пусты. На берегу хватает укреплений. Из 600 человек гарнизона, в главной цитадели обороняющихся, по нашим прикидкам, должны оставаться всего чуть меньше 100 военных. Остальные солдаты распределены по другим укреплениям и в битве за форт участия принять не должны. И все равно, 100 на 50. Это чертовски много, и слишком много предположений в нашем плане, слишком много рисков. На случай, если монахов раскрыли и пытками заставили сознаться во лжи, вельботы, которые доставят пленных на берег, будут полны оружия. Возможно, Алану и его группе придется принять бой прямо на берегу. Возможно, их постараются отвезти в город, а не в казармы, все может быть, и мы должны быть готовы к любому раскладу. Да и вооружить пленную команду клипера стоит прямо в лодках. Если обмен пойдет не так, как мы планируем, то и несколько десятков бойцов, пусть и не в лучшей форме, им всегда пригодятся. Мои моряки, которые ходили торговать в Китай, все подготовленные парни, они много раз смотрели смерти в глаза, и я уверен, случись бой, они меня не подведут. От брата Анатолия нет вестей. Как только стемнело, за ним в очередной раз отправилась лодка. Однако нужно рассмотреть и тот вариант, что ему договориться не удалось. Уже вечером, перед днем атаки, я снова собрал совещание. Что будем делать? Высказывайтесь. Даже если с китайцами не договоримся, мои парни все равно выйдут ночью по плану. Начал мур, ночь обещает быть темной, погода портится. Обмотаем уключены тряпками и пройдем незаметно. К утру лодки уйдут назад, а мы успеем спрятаться на берегу. Со стороны китайского берега на полуострове нет строений. Берег не заселен, там полно камней и скал, несколько десятков человек пару часов вполне смогут укрыться. По докладу команды вельбота, что доставляло брата Анатолия на берег, залив между китайским берегом и Макао патрулируется 2 китайским джонками, возразил я, шанс, что вас обнаружат еще на воде, очень велик. Эти джонки не больше баркаса, экипажа там всего около 10 человек. Если они на нас наткнутся, мы возьмем их на абордаж и уже на них продолжим путь. Это даже лучше, китайский патрульный корабль не вызовет подозрений у португальцев, продолжил обыгрывать ситуацию Мур. Взять то вы их, конечно, возьмете, но это будет означать, что мы напали на бойцов местного мандарина. Я уверен, ему это не понравится. Такими действиями мы рискуем получить еще и войну с Китаем. Джонки трогать нельзя, остановил я бурную фантазию ирландца. Мы справимся сами. Даже если подкрепления не будет, это Алан вступил в разговор, вы правы, посылать десант без договоренности с китайцами опасно. Может сорваться вся операция, если их обнаружат. Предлагаю, если Анатолий не вернется, группу поддержки не отправлять. В крайнем случае, если мы не сможем захватить весь форт или нас оттуда выбьют, мы хотя бы постараемся заклепать пушки или взорвать пороховой склад. Во время первой же атаки, мы все сразу пойдем на стены, к пушкам. Должны с этим справиться, даже если нас потом всех и положат. Должны они, разозлился я, вы выжить должны. Нахрена мне выручать команду Клипера, если я вас вместо них положу? Тогда уж проще просто начать бомбардировку береговых укреплений, бухты и города, спалив к чертовой матери этот гадюшник вместе с Клипером. Мы первоначально строили этот план, исходя из того, что подкрепления все-таки будут. Я вот не пойму тебя, Алан, тебе что, жить уже надоело? Ты же всегда был осторожным, а сейчас готов броситься в эту авантюру с неизвестным исходом, даже если это будет грозить смертью. У нас нет цели захватить Макаэ любой ценой. Наша цель — выручить парней, вернуть имущество и не потерять возможности торговать с Китаем. Отомстить можно и по-другому, если ты этого хочешь. Можно просто установить блокаду, не пуская корабли к португальцам, и топить их собственные, можно сравнять город с землей, можно много чего. Думайте еще, я за вас должен это делать, что ли? Мои офицеры погрузились в раздумья, я тоже ломал себе голову. План, который вчера казался хоть и безумным, но вполне реализуемым, сейчас у меня вызывал стойкую неприязнь. Без подкрепления Алан может не справиться, и тогда потери и цена операции станут попросту чрезмерными. Брат Анатолий вернулся далеко за полночь, когда мы уже перебрали все возможные варианты действия, и я готов был отдать приказ об отмене операции. Монах выглядел усталым и помятым, но судя по блеску в глазах, он был доволен собой. 100 талей серебра, с порога заявил монах, я должен вернуться на берег через час. Быстро вестового за казначеем. Отдал я приказ, не теряя времени, а пока деньги собирают, рассказывай, вина ему налейте. Благодарю, господин Виктор. Монах с жадностью вылокал целый кубок одним залпом. Попасть к мандарину береговой охраны и стражи стены мне удалось только сегодня, хотя в Ямынь меня привели еще прошлой ночью. Это магистрат местный. Мне повезло, что я европеец и монах, так что на суд из тюрьмы меня отправили уже на следующий день. Китайцы там судебных разбирательств месяцами ждут. Стражи не знали португальского, а я не владею китайским, так что пришлось посидеть в яме. На суде я едва смог уговорить мандарина встретиться со мной лично, до оглашения приговора, хвала богу, что там присутствовал переводчик. Чен согласился сразу, но торговаться нам пришлось изрядно. За 100 талей серебра сегодня патрули будут ловить разбойников, вдали от Макао, экипажи джонок присоединятся к ним, только сегодня ночью. Если начнется бой, Чен вмешиваться не будет, а вот после него, вам придется встретиться с ним лично. Ему нужно время обдумать наше предложение. Но я уверен, что, если мы свергнем португальцев, сам он решить ничего не сможет. На его шапке штырь только с лазуритовым шариком сверху, а это значит, что он даже не губернатор провинции, у того должен быть рубиновый. А штаны у него какого цвета? Заржал я, настроение у меня стремительно поднималось. Мне вспомнился фильм «Кин-дза-дза», где жители планеты Плюк так демонстрировали свой социальный статус, не желтые случайно. Надо же мне знать, что мне делать, когда я с ним лично встречусь. А это тоже имеет значение, удивился Анатолий, я не располагаю данной информацией, и буду рад, если вы поделитесь ей со мной, во избежание недоразумений при общении с китайскими чиновниками. А штаны у него синего цвета, лошара, презрительно скривился я. У нормальных подсоков штаны должны быть желтого или малинового цвета. Ладно, проехали, бери деньги и дуй обратно. Скажешь мандарину, что я с ним обязательно и с радостью встречусь, когда все закончится. Главное, чтобы никого из его людей сегодня ночью и утром в заливе и на берегу не было. Брат Анатолий, шатаясь от усталости и выпитого вина, отправился обратно на берег, а мы приступили к реализации своего плана. Утро выдалось пасмурным, на море было легкое волнение. Погода портится, у нас только один день на все про все, скорее всего ночью будет шторм. Лодки с бойцами Мура давно ушли к своей цели, и сейчас в вельботы грузились пленные. В потрепанных кафтанах, покрытые запекшейся кровью и копотью, они выглядели жалко. Все они были связаны, у многих на лицах сверкали кровоподтеки и ссадины. Кровь, конечно, была нечеловеческая, пару овец стали донорами для моих бойцов, а морды они сами себе разукрасили, старательно вживаясь в роли и стараясь выглядеть правдоподобно. «Ну давай, Алан, до встречи. Если тебя убьют, домой можешь не возвращаться, так и знай». Я обнял португальца, правая рука которого была замотана толстым слоем тряпок и подвешена на косынке к плечу. Под повязкой спрятан пистолет, изображая собой импровизированную шину для якобы сломанной конечности. «Знай, брат, я вас не оставлю и не брошу, как бы там все ни пошло. Держитесь и ждите помощи. И вам удачи, господин Виктор», — улыбнулся Алан, — «все будет нормально. Все в лодках, Карлос отдает команду, и гребцы налегают на весла. Гребцов много, даже излишне много, лодки переполнены и почти черпают бортами воду. Все матросы вооружены до зубов и готовы к неожиданностям. Ну а нам остается только ждать. Если обмен пройдет нормально, мы должны дать возможность нашим вельботам уйти на расстояние, на котором они будут недосягаемы для береговых батарей, и только потом флот придет в движение. Все цели распределены. Линкоры займутся фортами и батареями бухты Прая-Гранде, которую по нашему плану должны долбить с двух сторон, в том числе из захваченного форта, а фрегаты должны будут быстро подавить артиллерию крепости Гуя. Там всего 15 пушек, и не такие уж и толстые стены. В подзорную трубу я наблюдал за обменом. Сейчас все решится. Главные там Алан и Карлос, которые на месте должны оценить обстановку и принять решение. Но вроде пока все идет как надо. На пирсе толпятся несколько десятков человек, которых охраняют солдаты. Это наверняка команда клипера. Мои вельботы один за другим высаживают своих пассажиров. Их тоже охраняют вооруженные бойцы. Карлос о чем-то общается с португальским офицером. Вот офицер дает знак конвою, и команда клипера начинает грузиться на вельботы. Карлос прыгает в лодку последним, и они отплывают. Несколько матросов перерезают веревки на руках команды злополучного клипера. Я перевожу взгляд на берег. С пленных тоже срезают путы. Алан сейчас занял место Карлоса, и что-то втирает принявшему их португальцу. Тот внимательно слушает, и потом кланяется Алану. Чего он такого ему наплел? Дворянином что ли представился? Неважно, главное, что ему явно поверили. Нестройной толпой пленные уходят с пирса, и я вижу, что идут они по направлению к горе, на которой стоит форт. Солдаты, которые были на пирсе, уходят к ближайшему укреплению. Моих диверсантов никто не охраняет. Корабли ждут сигнала. Команды застыли на своих боевых постах. Весь рангоут просто облеплен матросами. Я же смотрю на лодки Карлоса. Все пленники уже развязаны и вооружены. Вот лодки застывают на месте, и сигнальщик дает отмашку. Пора. По местам стоять, с якоря сниматься. Командую я, с богом, парни. Начали. Свистать всех наверх, паруса ставь. Отдает команду капитан повелителя морей. Все наверх, паруса ставить. Дублируют командиры мачт, марсовые наванты, все паруса ставь. Тут тоже целая наука. Просто так поставить все паруса сразу нельзя. При постановке парусов, первыми всегда ставятся паруса на фок-мачте, а затем последовательно на грот-мачте и последними, на бизань-мачте. Делается это для того, чтобы судно имело некоторую увольчивость, так как рыскливость на ветер в этих случаях совершенно недопустима. Судно, сильно рыскнув на ветер, может обстянуть паруса и, потеряв ход, перестанет слушаться руля. Нижние паруса фок и грот ставятся галсами и шкотами, верхние паруса, марсели, брамсели и бомбрамсели ставятся шкотами и фалами. В свежий ветер паруса ставятся с подветренной стороны паруса, то есть у фока и грота сначала выбираются шкоты, а затем уже осаживаются галсы. У марсели и брамсели сначала выбираются подветренные шкоты, а затем наветренные. Делается это для того, чтобы паруса меньше трепало ветром, а при очень свежем ветре может и порвать парус. Матросы как пауки носятся по такелажу и рангоуту, отдаваясь из ней и удерживая паруса руками. Когда все сензи отданы, с реев подают сигнал и командиры мачт дают команду на отдачу парусов. С шумом паруса падают вниз, тут же подхватываемые ветром. Все матросы кроме одного на каждой мачте покидают рей, и командиры мачт докладывают на мостик об постановке парусов. «Господин Виктор, паруса отданы. Хотя я и сам все вижу», — докладывает мне капитан. «Сигнал на линкоры, идти линией за флагманом, выходим на ориентир 5, полупритопленные на якорях бочки, мы установили еще вчера, отмеряя оптимальное расстояние для открытия стрельбы, и сейчас мы идем к одной из них, фрегатам выдвигаться на позицию, огонь по готовности, 3 линкора и 4 цели, Повелитель морей берет на себя обе береговые батареи, остальные два корабля будут обстреливать каждый свой форт. Над бухтой высится форт Монте, но обстрел с него придется пока игнорировать. Надеюсь, Алан справится, и он не успеет наделать бед. Штурмовые группы морских пехотинцев суетятся на палубе, стараясь не мешать матросам и канонирам. Ждать, когда все батареи замолкнут, мы не станем. Некоторые укрепления проще брать с берега. Задача кораблей заключается только в том, чтобы подавить огнем артиллерию противника, отвлечь на себя внимание защитников и поддержать пехоту. Думаю, португальцам будет сейчас не до того, чтобы обстреливать еще и лодки. Вильботы Карлоса, которые так и болтаются на воде, присоединятся к десанту. Пока мы занимали позиции, португальцы уже все поняли. Первый выстрел в этом сражении сделали не мы. Вода вскипела перед флагманом, ядра врезались в воду, укрепления Макао окутались пороховым дымом. На пределе дальности бьют, но у них есть возможность прицелиться, мы же на ходу, хотя орудийные порты уже открыты и канониры готовы к стрельбе. Огонь открывать пока рано, до ориентира еще несколько кабельтовых. Я терпеливо жду, бортовой залп не должен пропасть даром, на перезарядку потребуется хоть и немного времени, однако эти минуты я терять не хочу впустую. Второй залп, не такой мощный, как первый, и опять мимо, форт Монте не стреляет. Я навожу подзорную трубу на резиденцию губернатора, над ней до сих пор развивается португальский флаг, легкий дымок поднимается над стеной, там идет бой. Мои диверсанты все же сумели проникнуть в сердце обороны Макао. Ориентир 5, докладывает мне капитан линейного корабля, к открытию огня готовы. В это время с берега стреляют снова, в этот раз удача на стороне португальцев. В борт врезаются ядра, по кораблю разносятся первые крики боли, кого-то из наших зацепили. С виду повреждения не критичны. Два ядра врезались в борт, одно порвало парус на фок-мачте. Сейчас все четыре батареи бухты стреляют по флагману, остальные корабли пока не подверглись атаке. Открыть огонь, командую я, и через пару секунд повелитель морей сотрясается от залпа, между линкором и берегом встает стена из порохового дыма, видимость полностью пропадает. Но ненадолго, ветер свежий, и он быстро разгоняет дым. Я снова смотрю на берег. Одна из батарей накрыта, первым же залпом. Отлично, не зря мы заранее выставляли прицелы по ориентиру. Что-то цепляет мой взгляд, я перевожу трубу на форт. Вместо португальского флага, на нем теперь Андреевский. У нас получилось. Алан сделал свое дело. Глава 17. Мощный форт, и он практически не пострадал во время боя. В лоб мы его наверняка бы брали долго и с большими потерями, если вообще бы взяли. Толстенные стены, крутой склон и практически неограниченный запас пороха и боеприпасов. 32 пушки в защищенных капонирах могли бы наделать много бед. Здесь было все, чтобы выдержать осаду продолжительностью до 2 лет, в том числе колодцы и запас необходимого провианта. Сейчас я сидел в кабинете губернатора и вспоминал насыщенный событиями вчерашний день. Андреевский флаг, появившийся над фортом Монте, не означал еще нашей победы, да и сам форт еще не был тогда взят. Из 4 бастионов, Алану с бойцами в самом начале штурма удалось захватить только 2, остальные 2 пришлось брать долго и мучительно. Внезапность атаки и решительный натиск позволили диверсантам в первые же минуты уничтожить около 10 португальских солдат и завладеть их оружием, после чего они ринулись на стены. В кровавой рукопашной схватке, с хотя и деморализованными нападением, но все же превосходящими по численности силами защитников форта, полегло 23 мои бойца, все остальные были поголовно ранены, включая и Алана, слава богу, не тяжело. И если бы не подкрепление, по словам Алана, как мы и предполагали, всю команду пленников действительно направили в казармы цитадели. Предупреждение Алана о том, что моя эскадра готовится к нападению на полуостров, заставило португальцев торопиться. Приведя моих диверсантов на плац, португальский офицер велел им ждать прихода губернатора, а сам поспешил занять позицию. Сгрудившись вместе, мои парни незаметно достали оружие, и как только губернатор в сопровождении десятка солдат появился на плацу, они атаковали. Губернатор рухнул на землю от мощного удара в челюсти, и единственный из всех португальцев, бывших на плацу, пережил начало боя. Сейчас он в приемной сидит, под конвоем, и ждет, когда я соизволю принять его. Как только в форте началась стрельба, морские пехотинцы, что высадились на берег ночью, тоже пошли на штурм. Со стороны китайского берега, кроме самой стены, никаких заграждений не было, что позволило бойцам Мура, используя подручные средства, уже через полчаса попасть в крепость, и очень вовремя. Свежие и хорошо вооруженные пехотинцы переломили чашу весов затеянного Аланом сражения в нашу пользу. Еще не были зачищены все здания форта, не были взяты два бастиона, а ирландцы уже наводили захваченные пушки на незащищенные с тыла батареи береговой обороны. В это время моя эскадра вела перестрелку с береговыми укреплениями португальцев. Накрытая первым же залпом повелителя морей батарея оказалась жива и возобновила обстрел, как только обслуга орудий привела их в порядок, однако этого времени нам хватило, чтобы сосредоточиться на новой цели, перепахивая ядрами расположение второго земляного укрепления. Пушек у нас было явно больше, тогда как португальцы были лучше защищены. Земляные валы держали удар куда как надежнее, чем деревянные борта кораблей. Все три линкора получали повреждения и несли потери, но методично давили огонь врагов, хотя португальская артиллерия была выше всяких похвал. К артиллерийской дуэли присоединился и фрегат, запертый нами в бухте. Правда, ненадолго, через полчаса, устав от его назойливого внимания, я приказал дать залпы по нему, и на этом его участие в бою закончилось. Батареи и береговые форты держались ровно до того момента, пока по ним не открыл огонь захваченная цитадель и высаженный десант не приступил к штурму с земли. Десантные лодки сновали от кораблей к берегу и обратно, высаживая основные силы бойцов Мура на пляж. Высаженный десант разбился на три группы и повел наступление сразу по трем направлениям. Две группы разошлись в разные стороны по берегу, стремясь захватить укрепления, а третья, самая многочисленная, двинулась в город. Проводниками для них стали неизвестно откуда появившиеся монахи, которые успели за два дня провести рекогносцировку местности. Вскоре первый реактивный залп из доставленных на берег ракетных установок с визгом ушел к цели. Укрепления, защищавшие бухту, замолкали одно за другим. Выжившая прислуга орудий отступала, предварительно заклепав пушки, чтобы мы не смогли воспользоваться трофеями. Был я сегодня на одной из этих захваченных батарей. С корабля мне казалось, что мы тратим порох впустую, однако осмотрев укрепления, я понял, что португальским артиллеристам было совсем не сладко. Орудийные станки были засыпаны землей и осколками камней выше колес, ввиду чего пушки уже нельзя было поворачивать, и лафеты сильно пострадали из-за невозможности нормального отката. Сейчас мои умельцы как раз занимаются восстановлением работоспособности орудий. С берега хорошо слышны хлопки специальных зарядов, предназначенных для того, чтобы выбить заклепку силой воздействия пороховых газов. Ничего особо сложного в этом нет, только требуется время. Этот заряд представлял собой насыпанный в ствол порох, сверху которого прилаживали дубовый цилиндр, обернутый холстом для прикрытия зазоров. После двух-трех попыток заглушка обычно вылетала и орудие снова могло нормально стрелять. На самом-то деле и из заклепочного орудия стрелять возможно. Чуть дольше, чуть геморройней, но все же это вполне осуществимо. И способов для этого есть несколько. Самый простой, с помощью огнепроводного шнура, пропущенного через дуло, ну а самый трудный, это нагрев казенной части орудия. В общем, нет ничего невозможного, лишь бы мозги работали как надо. Фрегаты провозились дольше, до самой сдачи крепости, весь день они ковыряли стены и постройки северного укрепления, ведя перестрелку с ее гарнизоном. При этом натворить дел португальцы успели, один из кораблей был поврежден настолько серьезно, что с сильным креном вышел из боя и сейчас его пытаются отремонтировать, вытащив на берег. После занятия береговых укреплений залива и форта Монте, защитники побережья сосредоточились в городе. Занятая борьбой с моими фрегатами северная крепость не могла оказать им значительной поддержки, а я приказал Муру не церемониться. Город мы беспощадно выжигали. Любое здание, из которого португальцы открывали огонь, равнялось с землей. Залпы ракеты, выставленные на прямую наводку пушки и фальконеты, быстро сводили любое сопротивление на нет. Штурмовые группы зачищали один дом за другим. К вечеру Макао пал. Последними спустили свой флаг канониры крепости Гуя, оставшись в одиночестве против всех моих наземных сил и подоспевших на помощь фрегатам линкоров. Почти 400 пленных солдат и горожан сейчас заперты в казармах форта Монте, а мне предстоит разговор с португальским губернатором, членами совета и китайским мандарином. «Заводите», — приказал я старшему конвойному. В кабинет ввели Андре Каэля Виера. Португалец был сильно избит, кровоподтеки на лице и порванная, грязная одежда, в купе с растрепанными волосами и бородой, придавали ему вид вокзального бомжа. Брать благородного Дона в плен по всем правилам у моих ребят не было ни времени, ни сил, ни желания. Сейчас губернатор Макао стоял передо мной безучастно смотря в стену. «Андре, ну что же вы так?» Начал я разговор. «Я же предлагал вам решить дело миром. Зачем нужно было доводить все до крайности? Посмотрите, что вы натворили. Макао потерян, вы и ваш гарнизон в плену. А сколько хороших людей погибло, которым еще можно было жить да жить. И все это из-за вашего упрямства. Вы взяли фор хитростью. В честном бою вам было не победить». Сверкнул глазами губернатор. «Вы пират». «Так», вздохнул я, «давайте разбираться. Разве я захватил ваш корабль с командой и грузом под надуманным предлогом? Разве я пытал ваших людей? Разве я грабил вас, полагаясь на силу своего оружия и укреплений? Вы думаете, что такие действия могут остаться безнаказанными? Вы за кого меня принимаете?» «Так решил суд и совет. Я тут абсолютно ни при чем, и я должен следить за соблюдением законов короля. А вот вы напали на Португалию. Это война». «Решил еще повыпендриваться, Андре. Вам конец, вся мощь нашей армии и флота обрушится на вас». «Ой, боюсь, боюсь», сделал я испуганные глаза. «Прямо вся мощь». «Именно так», приободрился губернатор. «Португалия Макао не отдаст никому. Кроме того, вы не сможете договориться с властями Китая. У нас с императором договор на аренду полуострова, мы честно платим аренду. А мне кажется, императору плевать, кто ему платить будет», махнул я рукой. «Давайте лучше вернемся к разговору о ваших проблемах. Сейчас я вам по полочкам все разложу. Смотрите, ближайшая ваша колония, которая располагает хоть какими-то силами, расположена на Га. Конечно, и ближе есть колонии, те же Нагасаки, Малакка, Восточный Тимор, однако тех сил, что там есть, не хватит на то, чтобы собрать военную экспедицию. Что там у вас есть сейчас? Несколько сотен солдат, торговые корабли и, может быть, пару фрегатов? Это даже не смешно. Сейчас в бухте Макао стоит всего лишь небольшая часть моего флота и даже не самая боеспособная. Га, да, там у вас солдат много, но с кораблями та же проблема. Чтобы выбить меня с Макао, Португалия должна будет отправить мощный флот из метрополии. Сколько времени ему потребуется, чтобы сюда приплыть? Год, два, так вот, через год тут уже будет крепость не чета вашей. Да и сомневаюсь я, что Португалия сейчас в состоянии выделить достаточно мощный флот, чтобы разбить меня на море. Тут недавно англичане пытались, и сейчас все те, кто остался после этого в живых, ломают камень в моих каменоломнях. И заметьте, при этом я не потерял ни одного своего корабля. Пока ваш флот дойдет, если дойдет, конечно, Нагасаки, Малакку и Тимор я вырежу под корень. Мне они не нужны, а вот голландцы будут рады подарку от меня. Ваш же король не в курсе, что именно вы стали причиной конфликта, подставив его на ровном месте. К этому разговору я тщательно готовился. Брат Анатолий со своими монахами собрал мне всю возможную информацию. Где они ее взяли, я понятия не имею. Однако монахи были уверены в своих словах и божились, что все соответствует действительности. «Я действовал по решению суда», — взвизгнул Андре. По мере того, как я говорил, его лицо снова грустнело на глазах. «Молчать, гнида!» — взревел я. «Ваш суд, вместе со всем составом совета, будет болтаться на виселице уже завтра. А перед этим я их всех выпарю и через дыбу и испанский сапог пропущу, как они моего капитана. Око за око, зуб за зуб. Как завещал нам великий левит, ты, мразь, жить то хочешь, отвечать хочу». Губернатор испуганно вжал голову в плечи. «Ну вот и славно, вот и молодец». Снова перешел я на вежливый тон. «Сейчас ты пойдешь с братом Анатолием и подпишешь все бумаги, которые он тебе даст, молча и не читая, а потом сядешь на корабль, который я тебе выделю, и сдрыснешь отсюда к чертовой матери. Ты понял меня? Весь португальский гарнизон, кроме преступников, я отпущу. Мы же не воюем с Португалией, а что в бумагах?» Побледнел Андре, но все же нашел в себе силы и смелость задать вопрос. «Да там ничего такого, ерунда», — отмахнулся я. «Ты всего лишь от имени короля Португалии переуступишь мне право аренды полуострова. Это в качестве извинений за нападение на подданных Русской Америки, а также в качестве компенсации передашь мне право собственности на все имущество колонии. Взамен я разрешу португальским торговцам, как и прежде, торговать в моей крепости. Второй документ будет адресован китайским властям, а содержание там примерно такое же. Меня казнят», — взвыл губернатор. «Как только я прибуду в Португалию, мне конец». «Ну вот что ты драматизируешь», — скривился я, во-первых, это как минимум несколько месяцев жизни, пока будет длиться плавание, вместо виселицы немедленно, во-вторых, ты спасешь сотни жизней своих соотечественников, да и Португалия сможет торговать с Китаем и Японией как прежде, но уже не тратя денег на аренду полуострова. Это же считай, сколько ты денег казне сэкономишь, да хрена, хотя, тебе решать, губернатор согласился, а ведь и правда, деваться ему было некуда. Из допросной гауптвахты, где еще недавно содержалась команда клипера, на всю крепость разносились крики членов совета и судей. Я передал их матросам и офицерам, пострадавшим от их действий, для совершения правосудия. Тут же, на плацу, уже стояла наскоро сколоченная виселица. Когда Андре задумался, я приказал добавить на ней еще одну веревку, и он поплыл. Как робот, он подписал все нужные нам бумаги, после чего его проводили в его же комнату, и оставили под стражей до отплытия. Торговцев я приказал не трогать. Все купеческие корабли, которые стояли в бухте, так и остались неразграбленными. Только мои офицеры с досмотровой группой провели их осмотр, после чего купцам, среди которых были и англичане, и французы с голландцами, было объявлено, что они будут свободны, как только на их борт поднимутся солдаты гарнизона. Морпехи Мура, не теряя времени, занимались демонтажом и погрузкой на мои корабли всех мастерских, заводиков и фабрик, которые обнаружились в городе. Специально назначенные офицеры помечали каждый кирпич и зарисовывали схемы плавильных печей, когда их аккуратно разбирали бойцы. Надеюсь, мы сможем их снова собрать в форте Росс. Португальцы из этого города сумели выплавить и отлить пушки для Посейдона, и нам такое оборудование пригодится. Кто был инициатором задержания моего корабля, мы выяснили довольно быстро. На том же фрегате, который вступил с нами в бой на стороне португальцев, пару месяцев назад на Макао прибыла группа иезуитов. Эти вновь прибывшие монахи знали, что означает косой синий крест на моем флаге. Наличие двух плохо вооруженных клиперов под моим флагом в порту Макао сразу привлекло их внимание. Иезуиты пользовались большим влиянием на совет города, и вопрос решился быстро. Этим посланникам папы и ревностным католикам нужно было кровь из носа получить сведения о моей колонии, и они решили воспользоваться выпавшим шансом. На свою голову. Допросы иезуитов проводил лично брат Анатолий и его люди. Весь день они не выходили из пыточной, не успевая записывать полученные сведения. Я к ним спуститься так и не решился. Не мое это, людей мучить я не люблю. У меня были проблемы и поважнее. На следующее утро была назначена встреча с местным мандарином, а еще мне предстояло решить, что делать с крепостью. Карлос справится. Я, Алан, Мур и брат Анатолий сидели в кабинете бывшего губернатора и пили вино, отмечая победу. Кандидатуру нового коменданта города выдвинул Алан, больше просто некого поставить. Кроме того, он португалец, а китайцы привыкли работать и вести дела именно с ними и на португальском языке. Согласен, не стал возражать я, он показал себя отлично. Осталось только теперь решить вопрос с китайцами. Мы не выжгли все гнездо иезуитов, несколько человек, что обитают сейчас при дворе императора, нам недоступны. Они смогут нам навредить. Все так, согласился брат Анатолий, однако их всего двое, и у них нет связи с орденом иначе, чем через порт Макао. Вся корреспонденция будет проходить через нас. Глава миссии иезуитов любезно согласился отправить им письмо с нужными нам инструкциями. Ага, тут бы любой согласился, устало усмехнулся я. Ты умеешь просить, монах. У меня в ушах до сих пор стоит крик этого самого главы. Это вынужденная мера, и я буду молиться, чтобы Всевышний простил мне мои грехи, упрямо сжал губы фанатик, так нужно было для нашего великого дела. Ну раз для дела, жестокость монаха немного притупила тот восторг, который я испытал от его профессионализма. Грязное это дело, разведка, завтра пойдешь к мандарину со мной. Нужно приготовить богатые подарки, подбери что-нибудь из трофеев. Этот мандарин должен быть нашим до мозга костей. Макао я потерять не хочу. Будет, уверенно ответил монах, он любит деньги. В конце концов, с Божьей помощью и вашим благословением мы сделаем это. Завтра тоже тяжелый день, как бы не тяжелее самой битвы за полуостров. Я отвык договариваться и просить, а взятки так вообще никогда не давал. Уже много лет я решаю любые вопросы силой, но похоже, теперь мне предстоит освоить и дипломатию. Надеюсь, у меня получится, иначе все было зря. Глава 18. Прав был монах, местный мандарин, который на удивление оказался очень молод, деньги любил. Принял он меня у себя в Ямане. К Как пояснил мне брат Анатолий, такие комплексы есть в Китае в каждом уездном городе и сделаны они почти всегда одинаково. Императорским указом установлены обязательные компоненты комплекса, которые есть в любой имени. Место для приема посетителей, судейский зал, тюрьма, казначейство и оружейный склад. Это местные магистраты, по сути, центр сосредоточения власти императора над отдельным районом страны. Мандарин, а также его помощники Мую, тут и жили, так как были не местными. Согласно законодательству Китая, чиновники не имели права быть выходцами из местного населения. Борьба с коррупцией и землячеством налицо во всей своей красе. Тем более, что все мандарины, манжурцы, как и сам император, представитель новой правящей династии. Завоеватели все еще пытались дистанцироваться от завоеванного народа, однако получалось у них это уже откровенно плохо. Китай переваривал любых захватчиков, постепенно превращая их в китайцев. В смешной шапочке с шариком на вершине, в длинном халате, рукава которого были ниже запястья и в мягких, маленьких тапочках, китайский чиновник походил на подростка, которого одели в одежду не по размеру. Вся голова его была гладко выбрита, отчего впечатление, что я говорю с ребенком, только усиливалось. Мандарин был очень надменен и важен, казалось, что его худые щеки сейчас лопнут от того, как он их надувал, чтобы показать свою значимость. Он молча слушал меня, старался показать свое равнодушие к происходящему, и ему это почти удалось, если бы не блеск в глазах, при виде сундука с дорогими подарками. Замораживаться я особо не стал. В качестве подарков были выбраны меха калана, немного золотых украшений из трофеев, и пара арабских пистолетов, украшенных резьбой и драгоценными камнями. Никаких денег. Это же не взятка, а просто знак дружеского расположения. Как и предполагал Анатолий, решить вопрос со сменой арендатора полуострова Мандарин был не в состоянии. Решение таких вопросов в его компетенцию не входило. И тем не менее встреча прошла продуктивно, я ни грамма не пожалел, что потратился на покупку этого мелкого государственного служащего. От него тоже зависело много. Император далеко, высшие мандарины тоже, а этот тут, на месте, и именно он шлет отчеты в Пекин. Отчеты и рекомендации. Ему тут на месте многое виднее, и к нему прислушиваются. Португальцы успели достать всех, силой захватив полуостров, без разрешения строя укрепления и по сути ставя местные власти перед фактом каждый раз, как им хотели что-то поменять. Когда они прибыли в Китай в первый раз и попытались захватить колонии, их тут знали, как франков. С ними воевали, их не любили, именно из-за них Китай начал вести политику изоляции. Не добившись своего силой, иезуиты приняли другой план. Ребрендинг называется. Теперь купцы и монахи прибыли в Поднебесную уже мирно и как португальцы, всячески стараясь избегать упоминания о том, что проклятые франки, это они и есть. И на первых порах это проканало. Конечно, правда все же раскрылась, но иезуиты уже успели закрепиться на полуострове, щедро тратя деньги на покупку лояльности властей. И вроде все хорошо, вроде наладился у них бизнес, но как говорится, осадочек-то остался. А еще осталось у китайцев острое желание вернуть свои территории и подмять под себя торговый бизнес. Мои предложения императору были просты. Полуостров отходит Китаю целиком и полностью. Китайские военные занимают укрепления, на город распространяются китайские законы, за одним маленьким исключением. На Макао останется моя торговая фактория, и я получаю эксклюзивное право торговать с Китаем своим товаром и выступать посредником при торговле Поднебесной с другими европейскими странами. По сути, Макао так и останется единственным портом, куда разрешено заходить иностранным кораблям, получив особый статус, но уже как полноценная территориальная единица Китая. Я гарантировал защиту порта с моря от пиратства и захватчиков, а вот Китай должен был взять на себя береговую оборону и просто не мешать мне жить. Такой вариант должен был устроить императора более чем. Ну а я попросту не мог оставить на полуострове достаточно войск, для того, чтобы его удержать. Больше месяца плавания отделяли Макао от форта Росс, и ни о какой быстрой помощи в случае осады не могло быть и речи. Оставить же тут ирландцев Мура я не мог, это бы означало ослабление моей и так невеликой армии. Вопрос в нехватке людей сейчас вставал как никогда остро. Все три монаха оставались на полуострове, как и Карлос, с сотней бойцов и двумя фрегатами. У брата Анатолия была цель выковырить из Китая остатки иезуитской ячейки и занять их место в Пекине, а Карлос получил полномочия моего представителя в решении вопроса аренды фактории и ведения переговоров о новом статусе полуострова. Солдаты Мура, которым посчастливилось остаться на китайском берегу, должны были пока осуществлять охрану побережья, используя португальские укрепления. Оба фрегата будут служить патрульными и посыльными судами, и, если не дай бог доведется, средством эвакуации моих людей. Починив полученные в бою повреждения, выгрузив привезенный с собой товар и загрузившись трофеями, мой флот отплыл к берегам Америки. Мы отправились домой, через несколько дней, после того, как иностранные купцы с остатками португальского гарнизона вышли с Макао. Португальцам знать о том, что на полуострове остается всего лишь горстка моих людей, совсем не нужно, а то у них всякие нехорошие мысли могут появиться. Пусть думают, что мощный флот Русской Америки до сих пор стоит возле китайских берегов и ожидает сил вторжения. Я, конечно, покривил душой, когда обещал губернатору отпустить всех жителей острова на свободу. Солдаты и большинство мирных жителей действительно загрузились на купеческие корабли, а вот примерно 20 человек мастеров добровольно-принудительно отправились с нами. Здраво рассудив, что заводы и фабрики без специалистов не работают, я приказал забрать с собой специалистов. Все они сейчас мои наемные сотрудники, с каждым заключен контракт на 3 года работы и будет выплачиваться жалование. Другое дело, что выбора у них особо и не было, брат Анатолий умеет убеждать. Надеюсь, они могут восстановить на нашем берегу все то, что мы безжалостно разобрали и погрузили на корабли. Самое главное — сделать литейный цех, он нужен мне кровь из носу. Снова океан, эскадра неспешно идет домой. Освобожденный клипер давно скрылся за горизонтом, скорость у него не чета нашей, и он по всем прикидкам вернется в колонию дней на 10 раньше, чем мы, если не быстрее. Смысла держать его рядом с эскадрой я не видел. Быстроходный корабль везет наших раненых, и чем раньше они окажутся на берегу, тем выше у них шансы на благополучное исцеление. Да и Гришка там от неизвестности наверняка мается. Все было хорошо, пока через неделю плавания удача не покинула нас. Эскадру настиг жесточайший шторм, сильнее которого мне не доводилось еще видеть в своей жизни. К тому, что погода портится, мы были готовы. Ветер свежел, на волнах стали появляться белые барашки, качка усилилась. Ветер был попутный, и нам ничего не оставалось делать, как только продолжить путь. Уже имея богатый опыт выживания в шторм в океане, я совершенно не опасался надвигающейся непогоды. Берегов не видно, кругом, куда ни брось взгляд, одна вода, так что наскочить на риф или мель нам не грозило. Экипажи кораблей закрепляли грузы, рифовались и готовились к очередному испытанию. Ближе к ночи ветер усилился, скорость тоже увеличилась. Корабли сильно сносило ветром. В ночной темени растворился один из линейных кораблей. К утру следующего дня ветер стал еще сильнее, волны начали разбрасывать остальные парусники. В это время в очередной раз пришлось играть парусный аврал, матросы с большой скоростью построились у своих мачт. Требовалось убрать еще один ряд верхних парусов. Каждый матрос старался больше обычного, все работали слаженно и четко, выполняли команды офицеров и боцманов. Каждый знал, что если сильный ветер порвет паруса, то маневрирование затруднится, или вообще станет невозможным. Шторм качает, океанская зыбь и ветер не дают предугадать следующее движение судна. Руки горят от снастей, которые норовят вырваться на свободу, и все заливает холодной, соленой водой. Мокрый такелаж ведет себя непредсказуемо. У нас пошли первые раненые и погибшие. Кто-то из моряков сорвался с реи, у кого-то сорвало кожу с огрубевших ладоней, ну а кто-то попросту сгинул в морской пучине, без шансов на спасение, когда не смог удержаться на вантах. Все утро мой линкор раскачивало и сносило с курса волнами, накреняя корпус более, чем на 40 градусов. Непогода разыгрывалась все сильнее и сильнее. Корабль жалобно стонет, с оглушительным треском рвется парус на фок-мачте, за ним еще один, а потом сразу два. Работа не прекращается, без парусов корабль не удержать по ветру, а значит, матросы снова идут рисковать своей жизнью. То, что случится дальше, я даже представить себе не мог. Обычный шторм превратился в жестокий ураган. Остальные корабли и эскадры мы потеряли следующей ночью, когда рассвело, мой линкор был в гордом одиночестве, а вокруг, насколько хватало видимости, черное небо сливалось со свинцовыми водами океана, где начинается морская вода и заканчивается бьющий бешеным потоком ливень, было совершенно непонятно. Высокие волны, высотой больше 10 метров, с бешеной скоростью несли нас в неизведанные дали. Перегруженный артиллерией повелитель морей держался из последних сил. Наскоро отремонтированные повреждения корпуса от ударов волн стали давать течи, вода лилась в трюм из главной палубы, и непонятно откуда больше. Помпы не прекращали работу, конопатчики по грудь в воде пытались устранить протечки, но вода все равно прибывала. Находиться на палубе было совершенно невозможно, гигантский деревянный корабль мотало словно щепку в сливе унитаза. То и дело он погружался в воду практически полностью. Мы теряем стеньги и реи одну за другой, запасы парусины тают на глазах, парусный мастер не успевает чинить повреждения. Осадка линкора все больше, но при этом он теперь с трудом выходит из очередного крена. Я не могу понять, что происходит. Я уже почти сутки не покидаю полуют, лично контролируя рулевых. В каюте я попросту не могу находиться. Господин Виктор, в этот раз повелитель выходил из крена особенно долго, лицо капитана перекошено от ужаса. Прикажите рубить мачты и сбросить пушки верхнего дека в воду. Боюсь, что корабль скоро опрокинется. Без паники. Мне страшно до чертиков. Деревянный линкор, борта которого не пробивают ядра пушек, разваливается прямо на глазах. У нас в трюме полно воды. Это дополнительный балласт. Все так, но, когда корабль кренится, вся эта вода перекатывается на один борт. Как маленькому поясняет мне капитан. И я вспоминаю, что на этом старом паруснике нет даже водонепроницаемых перегородок. Капитан прав, каждый крен теперь смертельно опасен, балласт больше не удержит линкор на ровном киле. Рубить грот и бизань, все пушки верхнего дека из палубы, за борт. Тут же принимаю я решение. Снова оврал. Ветер сбивает с ног, плотники орудуют топорами, канониры снимают с лафетов тяжелые орудия, и они, одно за другим, исчезают в морской пучине, облегченные лафеты летят следом. Капитан разрешил открывать орудийные порты только по одному и на очень короткий промежуток времени. Одна за другой мачты рушатся вниз, теперь у нас только фок, мачта осталась, не считая, конечно, бушприта. Изуродованный линкор выправляется, кажется, что мы справились с задачей, избежав гибели. И вдруг, ревущий ветер прекращается, волны успокаиваются, мы оказываемся на относительно тихом участке океана, залитым солнечным светом. Все это настолько неожиданно, что все на мгновение замирают, открыв от удивления рты. Все, но не я, я знаю, что это значит. Быстро оглядев горизонт, я матриюсь от отчаяния, мое сердце начинает бешено биться. Мы в оке урагана. 2 дня мы бились в шторме, только для того, чтобы попасть в его центр, а значит наши несчастья только начинаются. Центр урагана называют глазом или оком. Это спокойная область чистого неба, здесь нет дождя, дует легкий ветер. Это самая теплая часть шторма, окруженная стеной ливня и ветра. Это область очень низкого давления с высокой температурой. Здесь тихо, а вокруг, вращаясь по часовой стрелке, бушуют ураганные ветры. Око или глаз бури вводит порой в заблуждение людей, попавших туда из зоны, где свирепствует сбивающий с ног ветер и вздымаются огромные валы. Полагая, что опасность миновала, неопытные моряки расслабляются, покидают свои убежища, забывая о мерах предосторожности. Беспечность им дорого обходится. Вихрь движется и вновь обрушивается на несчастных, сносит их с палубы. Это око огромно, пару десятков миль в диаметре, не меньше. А это значит только одно, мы в центре урагана невероятной силы. Нам звездец. Корабль едва держится на плаву, повреждения огромны. Даже сейчас, когда волны и ветер успокоились, мы продолжаем набирать воду. Очень скоро мы врежемся в стену и морской яд обрушится на нас с новой силой, и до выхода из бури минимум 2 дня пути, которых нам точно не продержится. Это Божье провидение. Я слышу голос одного из моряков, очевидно из верующих паломников. Его голос необычайно громок и в нем слышатся нотки благоговения. Всевышний снизошел до сына своего Виктора и даровал нам спасение. На колени, молитесь. Только этого не хватало. Мои моряки, вместо того, чтобы удвоить усилия по спасению судна, пока есть хотя бы краткая передышка, все как один попадали на колени и неистово начали шептать молитвы, осеняя себя косым крестом. Они смотрят на меня как на живую икону. Рядом с громким шумом рухнули вниз рулевой и капитан, схватив меня за руки и стараясь их поцеловать. Руль брошен, судном никто не управляет. А ведь с помощью руля и грамотного маневра мы могли бы продержаться на спокойной воде подольше. За работу, сучьи дети. Как бешеный ору я, вырываясь из цепких объятий охваченных религиозным фанатизмом людей, и бросаясь к рулю, по местам стоять, на помпы падлы, бегом. У нас всего несколько минут, стена быстро приближается, а моя команда меня не слушает. Только несколько старых моряков, которым сам черт не брат, повинуясь моему охрипшему голосу, спешат переставить паруса на нашей единственной мачте, но их мало, чертовски мало. Я стараюсь увести корабль в сторону, чтобы войти в шторм правым галсом и тем самым хоть немного компенсировать разрушительные последствия первой встречи с волнами-убийцами. Сейчас нам нужно как можно плавнее снова войти в ритм борьбы за живучесть. Приди в себя. Если бы не необходимость держать руль, я бы точно задушил капитана. Мне нужна помощь. Я тебе приказываю. А, да, да, я сейчас. Капитан и рулевой с трудом возвращаются к действительности, но поздно, шанс упущен. Повелитель морей влетает в стену урагана, и над нашими головами снова смыкаются тучи. Гигантская волна обрушивается на корпус линейного корабля, и он ложится на борт. Это конец. Я крепко держусь за штурвал и потому остаюсь почти на месте. Как в фильме ужасов, мимо меня пролетают орущие от жуткого страха люди, и пропадают в пучине. Корабль быстро идет на дно, и вскоре океанская вода смыкается над моей головой. Глава 19. Не знаю, как в той круговерти, что творилось вокруг, я умудрился выплыть на поверхность моря практически без последствий для себя, но мне это удалось. Штурвал слетел с креплений, и я рухнул в воду, а потом меня закрутило в волнах, после чего я потерял ориентировку и даже толком не понимал, где я нахожусь. Набравшие воду ботфорты тянули вниз как камень, привязанный к шее, кафтан тоже превратился в свинцовый груз. Я, захлебываясь и впадая в бешенство от недостатка кислорода, потратил почти все свои силы, чтобы избавиться от этих предметов одежды. Мои любимые пистолеты и сабля отправились на дно, вслед за предметами гардероба, которые пытались убить своего хозяина. Вокруг бушевал ураган, тяжелые волны то и дело накрывали меня с головой, а рядом, опрокинувшись килем вверх, быстро уходил под воду повелитель морей. Мой старый, трофейный корабль, который служил мне верой и правдой и был моим флагманом во многих сражениях, уходил на службу к морскому царю, практически со всей своей командой. Не раздумывая и секунды, я быстро погреб в сторону. По мере погружения большей части корпуса корабля под воду, в месте затопления всегда образуется своего рода воронка, которая затягивает за собой на глубину все объекты, находящиеся в непосредственной близости. Поэтому, важно успеть отплыть от тонущего корабля на достаточное расстояние, иначе не выжить. Не паниковать, Витя. Паника только усугубляет положение и не позволяет тебе совершать действия, необходимые для спасения, так что все лишние мысли в сторону, нужно сосредоточиться на выживании и собрать всю свою волю в кулак. Такое со мной не в первый раз уже случается, я уже опытный, хотя настолько плохо ситуация еще ни разу не складывалась. Не я один умудрился выжить во время крушения, народа на воде хватало. Уцепившись за обломки реев и настила, моряки и пассажиры линейного корабля пытались спасти свои жизни. Плавать я умею хорошо, цветы они не тонут, знаете ли, а вода не сильно холодная, продержаться я сумею долго, но рано или поздно силы меня покинут, и я утону. Не настолько я плохой человек, чтобы бесконечно держаться на воде. До берега вплавь тут даже Майкл Фелпс не догребет. Куда закинул нас ураган, я понятия не имел. Эти два дня было как-то не до навигационных расчетов, однако в любом случае, до земли должно быть чертовски далеко. Мы посреди океана. Ситуация, прямо скажем, хреновая. Да что там, она почти безнадежная. Нужно искать хоть что-то, из чего можно сделать хотя бы плот, или хотя бы за что можно будет уцепиться и передохнуть. Помучиться, так сказать, перед смертью. Обломков вокруг хватало, но я не спешил к ним плыть. То и дело на воде вспыхивали краткосрочные и очень ожесточенные стычки между утопающими, в борьбе за очередной кусок спасительного дерева. Тонущий человек – это потенциальная опасность. Все потому, что в панике утопающий не особо соображает. В каждом человеке, который уверенно держится на воде, он увидит только внезапно появившуюся опору и, естественно, будет всеми силами стараться на тебя опереться. В итоге, придется драться за свою жизнь и, возможно, отбиться не получится. Когда люди в отчаянии, их силы удваиваются, адреналин кипит в крови, и звериные инстинкты вырываются наружу. Не думаю я, что для меня кто-то сделает исключение и не станет топить своего командира, предпочтя спокойно и мирно уйди на дно. Расслабившись, я спокойно покачивался на волнах, отдыхая и собираясь силами для рывка. Нужно выждать, хотя и кажется, что глупо терять время. Торопиться тут не надо, спешка ведет к смерти. Ожидание мое не затянулось. Через 10 минут на воде остались только те матросы, кому посчастливилось за что-то уцепиться, или которые умели хорошо плавать. Остальным несчастным не повязло, они все утонули или были убиты в драках за спасительные обломки. Волнами и ветром потерпевших кораблекрушение разносило в разные стороны, а мое внимание привлекла группа людей, которые отчаянно пытались перевернуть плавающий вверх дном вельбот. Решившись, я как можно быстрее поплыл к ним, стараясь обходить по большой дуге встречающихся на воде людей. Это мой единственный шанс. Плыть было трудно, меня относило в сторону. Время от времени я терял из видимости вельбот. Казалось, он совсем не приближался, я как будто стоял на одном месте, несмотря на все мои усилия, но я не сдавался. Лучшего шанса спастись не будет. Десантных вельботов у нас было много. На повелителе морей 6 штук точно было, а еще шлюпки и ялики. Плавсредства хранились где только возможно, от главной палубы до полуюта. Учитывая то, что предполагалось, что вельботы могут попасть под огонь противника и получить пробоины, их делали практически непотопляемыми. Блоки плавучести были установлены под скамьями гребцов, на носу и корме этих лодок. Даже полные воды, они оставались на плаву и были в состоянии дойти до своей цели и доставить к ней десантную группу. В каждом вельботе был крепко принайтованный к борту бочонок пресной воды, бочка бисквитов и набор самого необходимого для выживания инструмента и снаряжения. Если удастся перевернуть вельбот, то шансы на выживание всех, кто в нем окажется, повысится в разы. Вельбот большой, он вмещает в себя 40 человек, перевернуть его на ровный киль даже на спокойной воде задача почти невыполнимая. Он сделан из дерева и чертовски тяжел. И все же был один способ, как это можно было сделать. Нужно было только иметь достаточно людей и работать слаженно. А еще требовалось терпение и хорошая подготовка. Я доплыл до вельбота из последних сил. К тому моменту, как я ухватился за протянутые руки матросов, обессиленные остатки команды уже оставили всякие попытки вернуть вельбот в нормальное положение. Немногие счастливцы оседлали килли, и еще несколько человек держались за скользкие борта, обреченно понимая, что жить им осталось всего несколько часов.